1610. Одно мое слово, и действо прервалось бы, но оно так завораживало. Классика, чистая классика, что у меня язык не повернулся. Дурные предзнаменования, видение, зловещая смерть, а теперь транс и драматическое разоблачение. Изумительно. Сюжет почти библейский. Я сам бы лучше не придумал. Она хоть понимает, сколь эффектной получилась живая картина? Голова высоко поднята, чепец сполз, обнажив темное пламя кудрей. Маленькая дикарка жмется к ее груди. Жаль, живые картины быстро выходят из моды, а еще больше того, что здесь почти некому оценить истинное искусство. Разве только малышка Изабелла. Способная девочка, хоть и воспитана дураками, я ведь не ожидал, что она сыграет так вдохновенно. Конечно, это я научил ее всему. Я холил и лелеял, превращал ее безвольную покорность в иные качества. У меня, видимо, талант. Я раздуваюсь от гордости, вспоминая послушную малышку, которой она прежде была. Хотя говорят же, бойтесь послушных детей. В один прекрасный день мозги у них вспыхивают так, что еретики-алхимики удивятся. То ли это самоутверждение, то ли борьба за независимость. Она вся в дядюшку, такая же идеалистка. Мечтает о святости, о борьбе с демонами. А сама, в первую очередь, капризная девчонка, раздираемая юношескими амбициями и условностями своего рода. Я ждал, что сегодня она выстрелит, можно сказать, сам поставил небольшую интерлюдию меж актами великой драмы. Впрочем, малышка меня удивила прежде всего своей извращенностью. Надо же! Выбрала жертвой ту, которую я не хотел подставлять под удар. И ведь ничего девчонка не подозревает. Дело в негативизме, свойственном любому подростку. Вознамерилась доказать обоснованность своих предчувствий. Я ведь относился к ее растущим тревогам возмутительно спокойно, с долей скептицизма. Заслужить похвалу, даже растерянность вызвать. Сегодня это ей важнее немого обожания. Самоутверждение укрепило ее веру в себя, посеяло в душе семена бунтарства, которые надобно пестовать, прижимая малютку к ногтю. Она по-прежнему обожает меня, но теперь не безоговорочно. Вон, сомнения зародились. Отныне нужно держать ухо востро. С ее норовом она взъестся на меня так же легко, как на тебя, моя Эйли. Ты не ведаешь, но... В этом вы с ней два сапога пара. Малышка, что острый нож, которому нужна твердая рука. Она достаточно испорчена и возликует, сообразив, что сорвала первоначальный мой план. Она же истинная Арно. Гордыня ее непомерна. Видишь, Джульетта, как это меняет наше с тобой положение. Мне нельзя благоволить тебе, не то оба головами поплатимся. И рисковать нельзя, иначе конец моим замыслам. Нет, нет, мне за тебя обидно. Может, когда все закончится? Сейчас опасность слишком велика. Теперь ты не используешь против меня свое оружие, даже если захочешь. Одно робкое словечко заглушит любые твои обвинения. По глазам вижу, ты это понимаешь. Да чего обидно уступать девчонке из семьи Арно, хотя сейчас это мне на руку. Она поставила мой авторитет под удар, вызов мне бросила. Сама знаешь, не принять вызов я не могу. Пока нет повода обвинять в колдовстве сестру Августу. Голос мой звучал спокойно, чуть строго. Страх изобличает ваше невежество, заставляет видеть в лавандовом саше дьявольское зелье, а в милосердии зло. Глупость. Глупость непозволительная. Буквально на миг я с тревогой почувствовал их недовольство. «Здесь был дух!» — крикнула Климента. «Кто-то же его вызвал!» Сестры стали поддакивать. «Да, я почувствовала его! И я!» Холодом повеяло. «Еще танец! Да-да-да-да-да, танец! Да, был здесь дух и не один!» — сочинял я на ходу, пытаясь голосом обуздать диких норовистых кобылиц. «Мы сами выпустили их, отворив двери склепа!» Пот застилал мне глаза, и я вытирал их, боясь показать, как дрожат стиснутые кулаки. «Изыди, сатана!» Латынь обладает силой, которая простым языкам недоступна. Жаль, я ограничен родным языком, ведь любезные сестры невежественны. Изыски выше их понимания, хотя в нынешнем хаосе не до изысков. «Послушайте!» Мой голос вознесся над их ропотом. «Рассадник порока под нашими ногами! Узрел сатана обновление наше и страшится за древний свой бастион! Не впадайте в отчаяние, сестры! Пред чистым душою сатана бессилен! Травит он души пороком, но под замком для него души праведные. «Хорошо сказано, отец Коломбин!» Бесцветные глазки матери Изабеллы смотрели прямо на меня. Расчетливый, почти дерзкий взгляд мне совершенно не понравился. «Мудрость ваша изобличает наши женские страхи. Сила ваша не позволяет пасть». Слова странные. И повторяет она не за мной, куда клонит эта девчонка. Но порой благочестие опасно. Невинность святого отца нашего мешает увидеть и осознать нелицеприятную правду. Сегодня он не ощутил того, что ощутили мы. Взгляд Изабеллы устремился вглубь часовни, где новое, отмытая до чиста Мария наслаждалась блаженным бездельем. «Здесь живет скверна», — продолжала Изабелла. «Скверна проникла так глубоко, что я долго не решалась высказать свои подозрения, но сейчас...» Она заговорила тише, точно доверяла секреты подружкам. Мои уроки она усвоила куда лучше, чем я ожидал, ибо глаз ее слышался отчетливо, громкий шепот возносился к сводам часовни. «Сейчас я могу ими поделиться».